9911, меня зовут Андрей Валерьевич. Сандр Сергеевич, вам знаком? Знаком. Звоним по вопросу его просроченной задолженности. Номер телефона наш запишите и мы передайте. Нет, не нуждаюсь в этой информации. И бесплатно никому ничего передавать не буду. И сколько стоит ваша работа? У вас только нету. Ну, зачем спрашивать? Не работа даже, а услуга. Сколько стоит ваша услуга? Еще раз говорю, у вас только нету, зачем спрашивать? Я уже интересовалась, мне сказали, что вы платить за это не будете. Сколько? Можете быть свободны. Сколько? 5 рублей? Вот это да, вот это шутка. Это сейчас юмор был, да? Ну а сколько вы просите? Молодой человек, можете быть свободны. Для вас даже за деньги не буду передавать. Не люблю нудных людей. Серьезно? Угу. Удачи вам. А вам? Компания «Эверис». Старший инспектор Инакурова Катерина Алексеевна. Разговоры записываются. Да-да. Вам автоматический звонок. Одну секунду, уточним информацию. Ольга Михайловна, да? Да. Год рождения, да? Да. Задолженность перед компанией «МИК Кредит». Сумма долга 34 903 рубля 80 копеек. Приемный кредитор произвести оплату в полном объеме в течение суток. Сегодня или завтра оплата поступит? Не хочу отчитываться перед незнакомыми мне мошенниками. Мошенниками? Угу. Ольга Михайловна, мы работаем официально. Ну вот когда докажете свои права на то, чтобы мне звонить, так сразу? Мы работаем официально. А это ваши действия могут расцениваться как мошеннические. И вы оформили мы данный микрозайм 7 июня, а уже 20 июля перестали выплачивать. И кредитор вправе обратиться в правоохранительные органы по факту возбуждения дела по статье мошенничества. Вы можете быть свободны. Забывайте. И вы можете быть привлечены к уголовной ответственности. Не заблуждайтесь. Вот ты кукушка, а мы работаем официально на основе закона 230-го федерального закона. А вы закон нарушаете. У меня полиция в коридоре. Хочешь трубочку дам? Давайте, Ольга Михайловна, давайте трубочку, давайте, Ольга Михайловна, раз вы такая смелая, давайте, давайте, в чем проблема, давайте. Алло. Давайте трубочку, здравствуйте. Здравствуйте. Вы кто? А вы кто? Супруг Ольги Михайловны? Нет. Нет, а кто вы? Ну а вы кто? Представьтесь. Мы разговаривали с Ольгой Михайловной, она вам трубку передала, вы кто? Ну, вы попросили поговорить с полицией, вот говорите. А вы кто? А вы полицейский? Что фамилия, такого? Имя, должность. Фамилия, кому имя, я буду предать? Должность, номер, значка и отделение, пожалуйста. Она смеется на заднем плане, Ольга Михайловна, да? Да. Все, ты поговорила с полицией, угомонилась? Ты поговорила уже, успокоилась? А что вы смеете? Это не полицейские, это не вовсе не полицейские. Серьезно? А как ты докажешь, что это не полицейские? Супруг ваш, Ольга Михайловна. Нет, у меня нет супруга. У меня мой личный полицейский. А у тебя нет мозгов. И что, ты живешь как-то? Должники, вы обязаны оплатить. У вас супруги. Да иди ты в жопу уже, ты не поняла до сих пор. Я представлюсь, это служба защиты бизнеса Уфин Коллект, интерес компании Турбозайм. Меня зовут Казаков Александр Юрьевич. Разговор наш записывает Ирина Игоревна. Ага. В чем причина отказа от оплаты? За последние полчаса ничего не поменялось. В чем причина оплаты? За последние полчаса ничего не поменялось. Адрес называется, я так понимаю, телефон не сможет договориться с вами. Ну, адрес у вас есть, вы знаете, я дома. Адрес приезжайте. Я дома, приезжайте. Где вы находитесь? Мне адрес точно не знаю. В Караганде я нахожусь. На выезде. Адрес назовите мне, пожалуйста. Зачем? Вы же сотрудник компании. Если вы сотрудник компании, у вас есть мой адрес. Приезжайте. Отлично. Я хочу от вас это услышать. Где вы находитесь? Дома. А то стучать закрытую дверь, нам как-то неинтересно. Приезжайте, я дома. Все двери открыты. Хорошо, приеду. Я жду адрес, вас с топором. Назовите мне. Да можете не угрожать, много кто угрожает. Ну, так много и вас и погибает, несчастных-то коллекторов, в неравном бою с должниками. Поверьте мне, это слишком громкие слова. Серьезно? Конечно. Понятно, что для вас слишком громкие, потому что вы никогда никуда не приезжаете, Финколлект, вы только языком трепете, да и все. Конечно, для вас это слишком громко. Да потому что, что я мало видела ваших звонил их, что ли? Чего? Только языком. Вы мне, вы ко мне уже 5 раз приезжали, что-то никак не доехали. Видимо, бензина нет, надо скинуться всем миром на бензин Финколлекта. Ольга Михайловна, это вы? Кто спрашивает? А я Ольге Михайловне скажу. Нет, вы мне сначала скажите, а потом посмотрим, скажете вы Ольге Михайловне или нет. Вы звоните, вы вообще в курсе элементарного этикета? Вы звоните, представьтесь сначала. Я вам вопрос задала. Не об этикете. Слышь ты, говно, ты кто такая, чтобы вопросы задавать? Хорошо, я позвоню вам позже. Да, иди ты нахрен. Выпейте ромашку, пейте на ночь. Нахрен иди, говорю. Добрый вечер, это звонок с компанией «Центр финансовой поддержки». Его деньги, Николай Владимирович Болотов, меня зовут, я специалист отдела досудебного взыскания. Ведется запись телефонного разговора. С Ириной Игоревной беседуем. Да, а куда делся колодяжный, мой лучший друг? Ирина Игоревна, почему от нашей компании скрываетесь? Почему отказываетесь от сотрудничества? Как это я скрываюсь? Я сейчас с вами разговариваю, вроде бы как. Ну, мы понимаем, почему вы отказываетесь от оплат. Ну, вы можете обосновать свое мнение? Мне потому что колодяжный сказал, что уже бесполезно что-то делать, что вы уже в суд подаете. Я вот жду суда. Ирина Игоревна, ни Александр Юрьевич, ни я не принимаем решение, в каком направлении документы будут уходить. Либо на продажу обязательств коллекторского агентства, либо на получение судебного приказа. А что ж Александр Юрьевич мне это обещает тогда? Ирина Игоревна, вы можете сейчас ответить на вопрос? На какой? По какой причине вы обязательств не выполняете в компанию «Вивадинги»? Не хочу. Ага. И вы считаете, что это нормальная ситуация? Вполне. Ирина Игоревна, а зачем вы тогда обращались в нашу компанию, если так, такое у вас недопонимание? Да сейчас тоже какая платить, разница, хочу, зачем обращались? Уже время утекло это. Ну, вы понимаете, что это не ответ организации? Почему вы не платите? Почему это не ответ? Почему это не ответ? А как вы подумаете? Ну, подумайте сами. Почему это не ответ? Несерьезно. А, несерьезно, да? Так я вообще такая несерьезная на самом деле. То есть вы к диалогу не готовы, да? Я перманентно к нему не готова. К такому диалогу, которого вы хотите, я не готова никогда. Ирина Игоревна, требования от компании, чтобы сегодня у вас была оплата 36 845 рублей. Ага. Такая оплата у вас будет? Нет, конечно же. Отказ от оплаты в вашем деле еще раз будет зафиксирован. Удачи, всего доброго. Класс. Здравствуйте, Восточный экспресс-банк, отдел досудебного взыскания. Меня зовут Наталья Владимировна. Ольга Михайловна, звоню вам по кредиту, который вы оформили в 2016 году, и оплату по нему не вносите. Банк выставил вам требование оплатить сумму для полного досрочного гашения. И сумма для полного досрочного гашения у вас на сегодня составляет 147 тысяч рублей. 147 тысяч рублей вам нужно оплатить сегодня либо завтра. Оплата от вас поступит. Почему вы звоните в 7 утра опять? Восточный. Прошлый раз ничему не научил, да? Что в прошлый раз? О чем вы говорите? В прошлый раз, когда вы позвонили в 7 утра, не научила ничему вас. Я не знаю, о чем вы говорите, Ольга Михайловна, у вас конечно, дуры, задолженность всего прикинуть. 147. Я, во-первых, напоминаю, разговоры, да, у нас. Трубочки вешаем. Нет, Ольга Михайловна, нет, спорим. Нет, не вешаем. Вот посмотришь, ты повесишь трубку. Нет, не спорим. Ольга Михайловна, сейчас угрожаете сотруднику банка? Ой, какой ты сотрудник, ты попрошайка телефонная, звонящая с мобильного телефона. Сотрудник. Ольга Михайловна, платить когда будете? Хрен тебе. Никогда. 235 на задолженность. Хрен тебе никогда. Все, свободно. Ольга Михайловна, я же телефон не положу, вы же знаете. О, менеджер вы по профессии. А так разговариваете? Разговаривать с ублюдками этого мира можно только так. Им нужно только так разговаривать. Умные себя считаете, Ольга Михайловна? Да. То есть я так понимаю, что... Я так понимаю, что вы сейчас, да, с банком не хотите разговаривать, у нас с вами диалога не получится. Конкретно говно не будет никакого диалога. Я сейчас зафиксирую отказ от погашения. В дальнейшем мы фиксирую будем передавать ногу, ваши документы в суд. Идиотка. Часы себе купи большие. Значит, я сейчас... Ольга Михайловна, меня вы слушаете? Сейчас я, значит, ваши документы передаю в службу безопасности, разговор наш записывается. Я пишу на ваше заявление, предыдущее оскорбление сотрудника банка. Что-то как-то не дописалось. Я вас поняла. Даже полиция, видимо, смеются над...